Салман Ружди. Восток. Запад. Восток. Хороший совет дороже рубина. В последний вторник месяца на рассвете автобус с еще включенными фарами въехал в город, подкатил к воротам британского консульства, где и вышла мисс Рихана. Автобус, когда тормозил, поднял облако пыли, которое оседало долго и, подобно вуале, скрывало красоту мисс Риханы от всех чужих глаз, пока нога ее не ступила на землю. Автобус был весь разрисован яркими затейливыми завитушками. Спереди под ветровым стеклом красовалась зеленая золотом надпись «Вперед, приятель!», а сзади «Та-та-бата» и «Окей, сладкая жизнь». «Прощаясь», мисс Рихана сказала водителю, что автобус прекрасный, и тот выскочил на дорогу раньше нее и, театрально наклонив голову, придерживал дверь, пока она не вышла. Глаза у мисс Риханы были большие, блестящие, черные. Таким не нужна никакая сурьма, и когда их увидел специалист по советам Мухаммеда Али, ему показалось, будто он снова молод. При свете занимавшегося утра Мухаммед Али смотрел, как мисс Рихана подошла к бородатому Лалу, стоявшему возле ворот на страже в своей униформе цвета хаки, с блестящими пуговицами, в тюрбане с кокардой, и спросил у него, когда откроется консульство. И Лал, обычно не церемонившийся с приезжавшими по вторникам женщинами, отвечал мисс Рихане почти любезно. «Через полчаса», — буркнул он себе под нос, — «а может, через два часа». Кто ж его знает, когда? Когда сахибы дозавтракают? Пыльная площадка между автобусной остановкой и воротами консульства, как в каждый последний вторник месяца, к этому часу почти вся заполнилась женщинами, среди которых редко кто был с открытым, как у мисс Риханы, лицом. Женщины робко держались за руку дядюшки или брата, а те, хоть и сами всего боялись, изо всех сил пытались это скрыть. Только мисс Рихана приехала без сопровождающего, но как раз она держалась без страха. Мухаммед Али, зарабатывавший на жизнь тем, что продавал советы, всегда умело выбирал из толпы самых беспомощных. На этот раз сам не заметил, как ноги понесли его прямиком к этой странной, большеглазой, уверенной в себе девушке. «Мисс», — начал он, — «должно быть, и вы приехали сюда за английской визой». На площадке между консульством и остановкой, где стоял короткий, всего в несколько палаток и киосков торговый ряд со всякой всячиной, она остановилась в самом его конце, возле киоска с горячими закусками, и с наслаждением ела острые с красным перцем покоры. Она оглянулась, услышав, что к ней обращаются, заглянула в глаза Мухаммеду Али, и от ее взгляда у него стало пусто под ложечкой. «Да, я тоже за визой». «Тогда позвольте дать вам совет за очень скромную плату». Мисс Рихана улыбнулась. «Хороший совет дороже рубина», — сказала она. «Жаль, но я не могу вам заплатить. Я сирота, а не богатая леди». «Доверьтесь моим сединам», — не отступился Мухаммед Али. «Я человек опытный. Возможно, мой совет вам понадобится». Она покачала головой. «Я же сказала, у меня нет денег. Здесь много женщин, которые приехали с родственниками, и у них наверняка есть деньги. Предложите свои услуги им. Хороший совет дорогого стоит». «Я спятил», — подумал Мухаммед Али, потому что в эту минуту будто со стороны услышал, как его собственный голос, вдруг обретший самостоятельность, произносит. «Мисс, меня к вам направила воля небес». «Ничего не поделаешь. Значит, это судьба. Я и сам человек небогатый, но вам дам совет бесплатно». Она еще раз улыбнулась. «Раз так, я, конечно, вас выслушаю. Нельзя отказываться от подарков судьбы». Он провел ее мимо киосков в другой конец ряда, где стоял его личный деревянный письменный стол на коротких ножках. Мисс Рихана шагала за ним, на ходу доедая покоры из кулька, свернутого из газеты. Она даже не предложила ему взять штучку. Мухаммед Али положил на пыльную землю подушку. «Прошу, присаживайтесь». Девушка послушно села. Мухаммед Али обошел стол и сел по-турецки с другой стороны, спиной чувствуя на себе взгляды всех мужчин у киосков. А было их там человек не меньше 20, если не 30. И он точно знал, что все они сейчас завидуют ему, старому жулику, которому вручила свою судьбу прекрасная незнакомка. Он вздохнул поглубже, чтобы перевести дух. «Назовите ваше имя, пожалуйста». «Мисс Рихана», — сказала она, — «невеста Мустафы Дара, который живет в Лондоне, в Брэдфорде». «В Англии, в Брэдфорде», — деликатно поправил он. «Лондон — такой же город, как, например, Мултан или Бахавалпур, а вот Англия — страна, великая страна, где есть море, в котором живут самые хладнокровные рыбы в мире». «Понятно. Благодарю вас», — серьезно ответила она. Ему показалось, будто в словах ее промелькнула насмешка. «Вы уже заполнили анкету? Не позволите ли мне взглянуть?» Она протянула коричневый конверт, в котором лежал аккуратно сложенный лист бумаги. «Все в порядке?» — спросила она, и голос у нее впервые дрогнул. Он похлопал ладонью по столу, почти коснувшись ее руки. «Наверняка», — сказал он, — «однако сначала дайте проверить». Он закончил просматривать бумаги в ту минуту, когда она доела свои покоры. «Все тип-топ», — наконец проговорил он, — «полный порядок». «Благодарю вас», — сказала она, намереваясь подняться. «Пора пойти занять очередь». «Интересно, как вы себе это представляете?» — громко воскликнул он, постучав пальцем себе по лбу. «Думаете, все так просто? Подали анкету и, ах, да пожалуйста, мисс, вам улыбнутся и выдадут визу? Да там, куда вы идете, вас ждет разговор похуже, чем в полицейском участке, уж можете мне поверить». «Правда?» Цветистая его тирада достигла цели. Девушка замерла, и у него появилась надежда провести в ее обществе еще несколько прекрасных минут. Во второй раз он перевел дух, после чего произнес целую речь. «Сахибы, — поведал он, — считают, что женщины, которые приезжают по вторникам за визой и утверждают, будто в Англии у них есть жених, либо водитель автобуса в Лутоне, либо бухгалтер в Манчестере, все до единой обманщицы и мошенницы». Мисс Рихана возмутилась. «Я им все расскажу, и они поймут, что я не такая». Мухаммед Али даже содрогнулся от ужаса при мысли о том, к чему может привести такая наивность. «Она воробышек», — сказал он ей, — «а люди в консульстве — ястребы, и глаза у них закрывает клобук». «Они начнут задавать вопросы», — сказал он, — «вопросы очень личные, такие, какие постеснялся бы задать даже брат». «Ее спросят, девственница ли она, а если нет, то что ее жених любит и каким словом называет ее в постели?» Мухаммед Али намеренно сгустил краски, чтобы она поняла, как они там за воротами себя ведут, и чтобы не растерялась, если потом услышит что-то подобное. Но девушка осталась по-прежнему спокойна, и только рука ее, лежавшая на краю стола, слегка дрогнула. Тогда Мухаммед Али продолжил. «Они спросят, сколько у него в доме комнат, какого цвета стены в ванной и по каким дням приезжает машина за мусором. Спросят имя приемной дочери, тетки, троюродного брата, матери вашего жениха. А потом, чтобы вас проверить, то же самое спросят и у него. Если вы ошибетесь хоть раз, не ждите ничего хорошего». «Понятно», — сказала она, изо всех сил пытаясь совладать с голосом. «Что же вы мне посоветуете, уважаемый?» Обычно именно в этом месте Мухаммед Али переходил на шепот и говорил, что знает в консульстве одного человека, который, разумеется, за плату, сам подготовит бумаги, поставит на них все печати, а потом перешлет их ей по почте. Дело было верное, и чаще всего беседа заканчивалась тем, что женщина протягивала ему либо золотой браслет, либо 500 рупий на хлопоты, и счастливая уезжала. Они все были издалека, обычно он выяснял, кто откуда приехал, прежде чем подходил к этому моменту, а потом уже говорил смело, нисколько не боясь, что она рискнет во второй раз проделать такой путь в сотни миль. Женщина, довольная, отправлялась обратно в свой Лалукет или Саргодху, где начинала собирать вещи, а потом, конечно, догадывалась, что Мухаммед Али – мошенник, но время было потеряно, и уже ничего нельзя было сделать. Жизнь, она тяжелая у всех, а старику остается только идти на хитрость. Мухаммед Али ничуть не страдал сочувствием к вторничным женщинам. Но тут его снова подвел собственный голос, который вместо того, чтобы завести, как по писаному, давно затверженную речь, принялся вдруг выбалтывать вслух его сокровенные тайны. «Мисс Рихана», — к изумлению Мухаммеда Али произнес его голос. «Вы редкий человек, вы жемчужина, и для вас я сделаю то, чего, может быть, не сделал бы и для родной дочери. У меня есть один документ, с помощью которого вы решите все свои проблемы». «Что же это за волшебный документ?» — спросила она, а глаза ее при этом взглянули на него с откровенной насмешкой. Дальше голос его зазвучал едва слышно. «Британский паспорт, мисс Рихана. Подлинный, настоящий британский паспорт. У меня есть хороший приятель в консульстве, впишет имя, наклеит фотографию, и дело сделано. Торопитесь, складывайте вещи и добро пожаловать в Англию». Он в самом деле это сказал. Тогда, значит, с ним может случиться все, что угодно. Он, значит, сошел с ума. Мухаммед Али сейчас еще и отдаст его бесплатно, и тогда останется только целый год кусать себе локти. «Старый дурак», — сказал себе Мухаммед Али, — «только старые дураки и теряют голову из-за красивой девушки». «Правильно ли я вас поняла?» — проговорила она. «Вы предлагаете мне совершить преступление?» «Я предлагаю», — перебил он, — «ускорить события». «Совершить преступление, въехать в Лондон, в Брэдфорд, в обход закона и тем самым утвердить английских сахибов в мысли о том, что их низкое мнение о нас справедливо? Разве это хороший совет, дедушка?» «В Англию, в Брэдфорд», — грустно поправил он. «Нехорошо так относиться к подарку». «А как еще я должна к нему относиться?» «Я бедный человек, Биби, и мне захотелось сделать тебе подарок ради твоей красоты. Не плюй на него, бери, или откажись от своей затеи, вернись домой, забудь про Англию, не ходи в этот дом, не позволяй им себя унизить». Но мисс Рихана уже поднялась и, не дослушав, направилась в сторону ворот, возле которых толпились женщины, и потерявший терпение охранник кричал на них, чтобы стояли спокойно, иначе никого сегодня не примут. «Глупо сделаешь!» — крикнул ей вслед Мухаммед Али. «Да как хочешь, мне-то что?» — крикнул он, чтобы она поняла, что он сделал ради нее все, что мог. Она даже не оглянулась. «В этом вот беда нашего народа!» — возопил тогда он. «Мало того, что мы нищие, что мы темные, так мы еще и не хотим ничему учиться!» «Что, Мухаммед Али?» — сказала с другой стороны ряда женщина, которая торговала бетелем. «Плохи твои дела? Ей-то, небось, нравится помоложе?» В тот день Мухаммед Али ничего не заработал, потому что простоял весь день возле ворот в ожидании мисс Риханы. То и дело он принимался себя бронить. «Ступай отсюда, старый болван, она леди и даже и говорить-то с тобой не пожелала». Но все-таки он ее дождался. «Салям, советчик Сахиб», — сказал ему мисс Рихана, направляясь к нему. Вид у нее был такой же уверенный, как и утром. На него, на Мухаммеда Али, она явно больше не сердилась, и он подумал. «Ах ты, боже мой, слава Аллаху, кажется, повезло. Значит, даже и у английских сахибов оттаяло сердце, едва они утонули в глубине ее глаз, и она получила визу». Он улыбнулся ей в ответ улыбкой, исполненной надежды. А мисс Рихана улыбнулась в ответ улыбкой, исполненной спокойствия. «Дочь моя, мисс Рихана Бегум», — сказал он, — «в счастливый час торжества примите мои поздравления». Она вдруг ласково взяла его под руку. «Пойдемте», — сказала она. «Позвольте мне поблагодарить вас за хороший совет, который вы мне дали, извиниться за свою грубость и угостить вас покорами». Они стояли на пыльном пятачке между воротами консульства и автобусом, который должен был отбыть ближе к вечеру. Кули привязывали на крыше скатки матрасов. Разносчик старался всучить пассажирам любовные романы и травяные снадобья, громко расхваливая и то, и другое, как средство от всех несчастий. Совершенно счастливый Мухаммед Али вместе с мисс Риханой устроились на пылесборнике, иначе говоря, на бампере, и принялись уплетать покоры. Дневная жара пошла на спад. «Нас обручили еще наши родители», — неожиданно начала мисс Рихана. «Мне тогда было 9 лет, Мустафе Дару 30, но отец хотел, чтобы муж был старше меня и заботился обо мне так, как сам он заботился о матери, потому он и выбрал мне Мустафу Джи, которого считал человеком ответственным. Потом родители у меня умерли, а Мустафа Дар отправился в Англию и сказал, что через некоторое время вызовет меня». С тех пор прошло много лет. У меня есть его фотография, но он для меня давно чужой человек. Я даже голос его по телефону не узнала. Слушая, Мухаммед Али дивился ее рассказу, но в этом месте кивнул головой, надеясь в душе, что кивнул с умным видом. «Ну, — сказал он, — в конце концов родители всегда стараются, чтобы детям жилось получше». «Ваши родители выбрали для вас хорошего, честного человека, который сдержал слово и вас вызвал. Теперь вы познакомитесь, полюбите его, у вас вся жизнь впереди». Заметив на этот раз горечь в ее улыбке, Мухаммед Али удивился. «Скажите, уважаемый, — заговорила мисс Рихана, — почему это вы так уверены в том, что мне дали визу?» Потрясенный, он встал. «У вас, вы оттуда вышли с таким счастливым видом, я и подумал, прошу прощения, неужели и вам дали отворот поворот?» «Я ответила неправильно на все вопросы», — сказала она. «Что родинка не на той щеке, что ванная комната совсем не такая, я ее придумала и обставила, как хотела. Одним словом, все сказала не так. Понятно?» «Что же теперь делать? Куда вы теперь?» «Обратно в Лахор. Вернусь на работу. Я работаю в одном большом доме няней у 3 прекрасных мальчиков. Если бы я уехала, они заскучали бы». «Какая беда!» — воскликнул Мухаммед Али. «Я ведь предупреждал. Нужно было взять паспорт. А теперь, как это ни печально, я не в силах помочь. У них теперь есть анкета, и если они проверят, то и паспорт не поможет». «Все пропало, все пропало! Ах, ну если бы вы меня послушались, все было бы хорошо!» «Вряд ли», — сказала она, — «и не нужно так огорчаться». Он стоял на пятачке возле остановки автобуса и смотрел, как она улыбается ему сквозь заднее стекло, до тех пор, пока автобус не скрылся в облаке пыли, не в силах отвести от нее глаз, потому что до сих пор никогда в жизни, в своей жаркой, длинной и трудной, не знавшей любви жизни, он не видел такой открытой, такой счастливой улыбки.